Этот вельможа не только страдал манией величия, но был к тому же наделен темпераментом авантюриста, всеми повадками выскочки, и верил, что именно он станет основателем династии. 13 королей из дома Валуа, которые в течение 250 лет сидели на французском престоле, были его прямыми потомками и вместе с его кровью унаследовали его безумие, за исключением, пожалуй, одного Карла V. Но, видно, ему самому суждено было терпеть неудачи во всех своих начинаниях. И действительно, он умер за 4 года до того, как освободился французский трон, и королем Франции стал его собственный сын. «Видите, кузен, до чего меня довели!» — воскликнул он, театрально разводя руками. «Приходится зависеть от капризов какого-то сиенского банкира. Легко ли мне сознавать, что без него в нашем государстве порядка не наведешь?» Глава 4. Кто же правит Францией? Наконец, слуга доложил о приходе того, кого с таким нетерпением поджидал Карл. И Артуа с самым любезным видом поднялся навстречу мессиру Спинелла Толомеи. «Дружище банкир!» — завопил он, подходя к нему с распростертыми объятиями. «Я вам много должен и не раз обещал, что тут же расплачусь со всеми долгами, как только мне улыбнется фортуна». «Благая весть, ваша светлость», — ответил банкир. «Ну так вот, для начала, из чистой благодарности, а я вам искренне благодарен, хочу рекомендовать вас клиенту королевского рода». Толомей приветствовал Валуа почтительным наклоном головы. «Кто же не знает его высочество? Хотя бы в лицо или по слухам. Он оставил в Сиене после себя незабываемую память. Память ту же, что и во Флоренции. Только в Сиене, территория которой была много меньше, он взял за умиротворение всего 1700 флоринов». Смуглолицый, с отвислыми щеками, с плотно зажмуренным левым глазом, утверждали, что банкир открывает его только в тех случаях, когда говорит правду, а это случалось столь редко, что никто не знал, какого же цвета этот закрытый глаз. Седыми, тщательно расчесанными волосами, падавшими на воротник темно-зеленого камзола, мессир Толомей молча ждал, когда ему предложат сесть, что и соизволил сделать его высочество Валуа, смерив посетителя быстрым взглядом. Со времени кончины старика Бокканегры Толомей, как и следовало ожидать, был избран своими собратьями-банкирами главным капитаном ломбардских компаний, обосновавшихся в Париже. И хотя этот громкий титул не имел никакого отношения к войнам и битвам, зато давал его носителю власть куда более полную, нежели та, которой располагает коннетабль. В его функции входил тайный контроль за третьей частью всех банковских операций, происходивших на территории Франции. А как известно, тот, кто имеет касательство к третьей, имеет касательство и к целому. «Большие перемены произошли за это время во Франции, дружище банкир», — произнес Робер Артуа. «Мессир де Мариньи, который, хочу надеяться, больше вам не друг, как он не друг и нам, находится в весьма щекотливом положении». «Знаю», — пробормотал Толомей. «Вот поэтому-то